Я не разрушаю себя, Тамара. Я уже давно разрушен. Что же мне теперь делать? Пожалуй, не следовало бы этого говорить, но я не смогу больше жить ни с кем другим. Я уверена в этом так же, как в том, что сейчас ночь. Герман не отвечал. Он закрыл глаза, словно вдруг снова заснув. «Герман, мне незачем больше жить. Я впустую провела почти 2 недели, кушая, прогуливаясь, купаясь, болтая с самыми разными людьми, и все это время говорила себе, зачем я это делаю. Я пыталась читать, но книги не интересуют меня. Женщины высказывали предположения о том, чем мне следовало бы заняться, но я подменяла разговор шутками и безобидным добродушным поддразниванием. Герман, для меня нет другого пути, я должна умереть». Герман сел. «Что ты хочешь сделать? Повеситься?» «Если бы кусочек веревки положил этому конец, то благослови Господь веревочника. Кроме того, у меня все-таки еще была какая-то надежда. Я собиралась поселиться в Израиле, но когда узнала, что ты жив, все переменилось. Теперь у меня не осталось никакой надежды, а это убивает быстрее, чем рак. Я наблюдала это много раз. Я видела и противоположное. Женщина в Джамбуле лежала на смертном одре. Потом она получила письмо из-за границы и посылку с продуктами. Она поднялась и быстро поправилась. Доктор написал об этом статью и послал ее в Москву. Она и сейчас жива. Годом позже она умерла от дизентерии. Тамара, у меня нет никаких надежд. Моя единственная перспектива – это арест и депортация. Почему тебя должны арестовать? Ты никого не ограбил. У меня 2 жены, и скоро будет 3-я. Кто это 3-я? – спросила Тамара. Маша. Женщина, о которой я тебе рассказывал. Ты говорил, что у нее есть муж. Он дал ей развод, она беременна. Герман не понимал, зачем он рассказывает это Тамаре. Но, очевидно, ему нужно было довериться ей, чтобы поразить ее запутанностью своего положения. Что ж, поздравляю, ты снова будешь отцом. Я буду сумасшедшим. Такова горькая правда. Да, ты отнюдь не в здравом уме. Скажи мне, какой в этом смысл? Она боится аборта. Когда речь идет о таких вещах, человека нельзя заставить. Она не хочет, чтобы ребенок был незаконно рожденным. У нее набожная мать. Ну, видно, я должна пообещать себе ничему больше не удивляться. Я дам тебе развод. Мы можем завтра же пойти к раввину. Тебе не следовало приезжать ко мне в подобной ситуации, но обсуждать с тобой логичность твоих поступков все равно, что рассуждать о цветовой гамме со слепым. Ты всегда был такой? Или это война сделала? Я ведь в самом деле не помню, каким ты был. Я говорила тебе, что есть периоды в моей жизни, о которых я почти все забыла, а ты... Ты просто легкомысленный или получаешь удовольствие от страданий? Я угодил в капкан. Я не могу освободиться. Ну, от меня ты скоро освободишься. Ты можешь отделаться и от Едвиги. Оплати ей проезд и отправь ее домой, в Польшу. Она здесь сидит одна в квартире. Крестьянка должна работать, иметь детей, по утрам уходить в поле, а не сидеть в клетке, как животное. Она может от этого сойти с ума. А если, избави Бог, тебя арестуют, что с ней будет? Тамара, она спасла мне жизнь. И поэтому ты хочешь загубить ее жизнь? Герман не отвечал. Начало светать. Он мог разглядеть лицо Тамары. Из темноты появлялись черты, пятно здесь, пятно там, как портрет в процессе написания. Ее широко открытые глаза смотрели на него. На стене, расположенной напротив окна, вдруг появилось солнечное пятно, напоминающее алую мышь. Герман почувствовал, как холодно в комнате. «Ложись, ты околеешь от холода», — сказал он Тамаре. «Так быстро черт меня не заберет». Тем не менее она легла, и Герман укрыл их обоих шерстяным одеялом. Он обнял Тамару, и она не сопротивлялась ему. Они лежали вместе, не разговаривая, переполненные запутанностью их отношений и противоречивыми требованиями тела. Огненная мышь на стене, становясь все бледнее, потеряла свой хвост, и скоро исчезла совсем. На какое-то время вернулась ночь. Четвертое. Герман провел день и ночь перед праздником Йом-Кипур в доме у Маши. Шифра Фая купила две жертвенные курицы, одну для себя и одну для Маши. Она хотела купить петуха для Германа, но он не позволил этого. С некоторых пор он подумывал о том, чтобы стать вегетарианцем. Он замечал, что люди при каждом удобном случае делают с животными то же, что нацисты сделали с евреями. Как можно использовать домашнюю птицу для искупления грехов человеческих? Почему страдающий Господь должен относиться благосклонно к такой жертве на этот раз? Маша поддержала Германа. Шифра Фая клялась, что если Маша не пройдет через церемонию, она, Шифра Фая, покинет дом. Неохотно согласившись на кручение курицы над ее головой и произнесение положенных молитв, Маша все же отказалась нести птицу для ритуального умерщвления. Две курицы, одна белая, другая коричневая, лежали на полу, глядя по сторонам своими золотистыми глазами. Шифре Фаи пришлось самой отнести их к резнику. Как только мать вышла из дома, Маша разрыдалась. Она упала на грудь Герману и закричала: «Я больше не могу этого выдерживать! Не могу, не могу!» Герман дал ей носовой платок, Маша ушла в ванную, и он услышал приглушенные рыдания. Потом она вошла в комнату с бутылкой виски. Маша уже успела немного выпить. Она то смеялась, то плакала, то капризничала со злонамеренностью испорченного ребенка. Герману пришло в голову, что по мере того, как развивается ее беременность, Маша становится неуместно ребячливой. У нее появилась манерность маленькой девочки и даже игривая наивность. Он вспомнил утверждение Шопенгауэра, что женщина никогда не становится окончательно и по-настоящему взрослой. Вынашивающая детей сама остается ребенком. В таком мире есть только одна стоящая вещь — виски. «На, выпей», — сказала Маша, поднося бутылку к его губам. «Нет, это не для меня». Маша не пришла к нему этой ночью. Она уснула почти сразу после ужина, приняв таблетку снотворного. Полностью одетая, она лежала на кровати в пьяном оцепенении. Герман в своей комнате выключил свет. Курицы, из-за которых поссорились Шифра Фая и Маша, выпотрошенные и промытые, лежали в леднике. Луна в неполные три четверти сияла в окне. Она разливала свой свет в вечернем небе. Герман заснул, и то, что ему снилось, не имело ничего общего с его настроением. Он скатывался с ледяной горы, используя приспособление, которое представляло собой комбинацию из коньков, санок и лыж. На следующее утро перед завтраком Герман попрощался с Шифрой Фаей и Машей и поехал в Бруклин. По пути он позвонил Тамаре. Тамара, как благочестивая жена, пожелала Герману всего хорошего и добавила: «Независимо от того, что сейчас происходит, у меня нет никого ближе, чем ты». Едвига не совершала ритуальной церемонии с верчением курицы, но накануне Йом-Кипура она испекла халу, купила мед, приготовила рыбу, вареники и цыпленка. В ее кухне пахло точно так же, как у Шифры Фаи. Едвига постилась на Йом-Кипур. Она заплатила $10, которые она надеялась потом выкроить из денег на хозяйство, за билет в синагогу. Теперь она изливала на Германа свое возмущение, обвиняя его в том, что он крутит любовь с другими женщинами. Он пытался защищаться, но не смог скрыть своего раздражения. В конце концов, он даже толкнул Едвигу и ударил ногой, зная, впрочем, что в польской деревне женщины считали, если муж бьет, значит, любит. Едвига разрыдалась. Она спасла ему жизнь, а он отплатил ей, побив ее в канун святого, самого святого дня в году. День кончился, и наступила ночь. Герман и Едвига поели в последний раз перед постом. Едвига выпила 11 больших глотков воды, как советовали ей соседки, чтобы не мучила жажда во время поста.